Глава 46. Первый тяжелый пациент. Бабушка зашла к себе в горницу, а потом, раздумав, вернулась назад на кухню, где Катя что-то стирала. «Катерина, я ведь не всегда старой была. Было и мне 20 лет. И я любила. О том, что силу придется мне принять, догадывалась. Но тогда была целина, пятилетки, и я была на целине. А оттуда домой приехала с твоим отцом в животе. Так-то. А парень мой не захотел в село возвращаться, в городе остался. Сказал, когда получит там квартиру, за мной вернется. Ой, и что, бабушка, вернулся? Нет, до сих пор, думаю, квартиру ждет, — засмеялась бабушка. Потом добавила, что поняла все сразу, что не собирается жениться. Поэтому и приняла меня с ребенком. Не только поэтому. Я просто поняла, что тебе больше некуда ехать, раз в такую глушь собираешься из своей столицы. Да и внучка, значит, есть шанс, что будет кому-то силу передать. Я уже говорила, что ничего из твоего будущего видеть не могу. А насчет потерпеть, ну, сама посуди. Забеременеешь, а этот еще на руках сидит. Сергей еще вот свое дело не раскрутил. Ты будешь обижаться, ну и какая любовь, если ты в положении? И он там, а ты тут. Лучше потерпеть, я советую. «Бабуль, я сказала смогу, значит смогу, ты же знаешь меня уже». «Да, вся в меня», — улыбнулась бабушка и добавила, чтобы Катя ложилась спать, долго не вошкалась на кухне. «Только дрова пусть принесет еще, ночью уже мороз ударит». Катя все сделала, зашла в комнату. Сын спал, раскинув ручки. Она наклонилась перед ним, полюбовалась. «Надо же, она повторяет бабушкину судьбу». Значит, и ее односельчане будут воронихой на старости называть. На телефоне было несколько непринятых сообщений, все от Сергея. Последнее со словами любви и пожеланиями спокойной ночи. Катя отправила ему такое же в ответ и легла спать. Остальных сообщений она не видела, так как телефон стоял на беззвучном режиме. Завтра пятница. Пятница и понедельник – самые сложные дни в медпункте. Дорога замерзла с утра, и вести коляску было легче. Она ехала по колее, но вот в обед все растает, придется прикладывать силу. Народ в очереди снова шумел, даже немного разбудили сына, поэтому она сразу прием не начинала, укачивала. Только он уснул, как ворвалась женщина из Медовой. Начала шуметь, что непорядок, и из дальней деревни нужно принимать без очереди. Катя пыталась ее утихомирить, но куда там? Андрюша проснулся и стал плакать. Женщина заявила, что нечего тут решать свои личные дела, что детей нужно оставлять дома, нечего с ними таскаться на работу. Катя уже хотела вспылить, но сын требовал внимания. Катя взяла ребенка на руки, спокойно ответила женщине. «Выйдите из кабинета, немедленно, или я вызываю участкового. Ну, раз, два». Она уже взяла телефон в руки, как та выскочила из кабинета, хряснув дверью так, что ребенок зашелся в плаче. Заглянул мужчина. Увидев, что Катя успокаивает ребенка, тихо вышел в коридорчик к остальным ожидающим. Ребенок не хотел успокаиваться. И Катя решилась, набрала бабушку. Тут явно было что-то не так. Что именно, Катя не понимала. Бабушка сказала, что будет через полчаса, а пока предложила слезать у него с лобика и сплюнуть через левое плечо. Катя так и сделала. Кожа на лобике была горьковатой на вкус, но, тем не менее, ребенок перестал кричать, но в коляску не ложился. Она начала принимать людей, держа сына на руках. Конечно, это был не прием. Ни послушать, ни померить давление не было возможности. Зашла женщина из Ильинского, взяла Андрюшку на руки, а Катя начала нормальный прием. У мужчины были проблемы с давлением. Она выписала ему рецепт, направила на анализы, рассказала, что результаты будут переданы сюда. Это было не по правилам, принимать больного при посторонних, но по-другому было никак. А тут и бабушка подоспела. Она только глянула на Катю, на внука, сказала посетителям. «Выйдите на некоторое время». А потом обратилась к Кате. «Ты куда мою защиту из коляски дела? Вот зараза такая, пробила немного и твою защиту, и ребенка чуть не угробила». Пришла тут, вашей силушкой подпиталась, плакунца ребенку подсунула, чтобы он дальше ее своей силой невинной подкармливал. «Все делать буду дома. Давай сюда, внука. Ты досиди до конца приема. Никуда не денешься, людей не отправишь по домам». Катя помогла бабушке спустить коляску вниз, сын опять начал хныкать, но бабушка, не обращая внимания, поспешила домой. Катя возобновила прием. Перед самым обедом прибежала, запыхавшись, женщина и позвала Катю к себе. Ее мужу стало плохо, и он упал. Поднять его она не может и просит прийти доктора и посмотреть, что с ним. «Тут скорую нужно вызывать. Сейчас я наберу по телефону». Она узнала у женщины фамилию мужчины, быстро посмотрела карточку. Он был у нее недавно, и она его ругала, что он выпил и кушает жирное, а у него проблемы с сердцем, высокое давление. Набрала скорую, сообщила все данные, скорая обещала приехать не раньше, чем через 45 минут. После этого Катя быстро взяла свой чемоданчик и поспешила к больному. То, что она увидела, было отнюдь не радужным. Это был инсульт, причем, как поняла Катя, обширный. Нужно было жене сразу звонить в район и вызвать скорую. Как оказалось, женщина и не знала телефон, куда звонить, да и не сразу увидела, что муж упал. Сама не понимая, каким образом, но Катя поняла, что ему уже не помочь. Она старалась не показывать это жене, делала укол, но жена все равно поняла. Она упала мужу на грудь и зарыдала. Он ничего не чувствовал. Потом жена стала бледной, и Кате пришлось спасать ее. Хорошо приехала скорая. Мужчина подавал признаки жизни, его увезли. Женщине сделали кардиограмму, ввели сердечные препараты. Усадили ее в кресло, мужа на носилки и повезли в больницу. А фельдшер, сгорбившись, медленно возвращалась в медпункт. Увидев ее походку, оставшиеся два пациента решили, что лучше они придут в понедельник. Она оставила чемоданчик, закрыла медпункт и пошла домой. Решила, что пообедает, успокоится и пойдет на прием. Андрюша спал. Его бабушка почистила от всяких бяг, потом покормила, и он уснул сразу. Увидев Катю, бабушка всплеснула руками, вынесла ковш и велела во дворе вымыть руки хорошенько. Потом отвела в свою комнату, начала чистить и восстанавливать пробитую защиту внучки. Случай с мужчиной еще больше расширил повреждения. И хотя она видела много смертей, но тут слилось все вместе. Напоив внучку после всех процедур горячим чаем со своими добавками, бабушка не пустила ее на работу, уложила спать. Спал сын, спала мама. И тут Сергей, не дозвонившись, приехал к медпункту. На дверях висел замок. Он сразу поехал к Кате домой. Вместо Кати вышла бабушка и сказала, что у Кати был тяжелый больной, и она отдыхает. Поспит, и он вечером ей перезвонит. Я хотел ей предложить в субботу поехать в район. «Поедете в следующую субботу, не к спеху. Ты решай свои дела. Пока все нормально?» «Огромное спасибо. Пока все идет даже лучше, чем планировал». «Вот и отлично. А Катю катать не спеши. Я имею в виду машиной в лесопосадке. Пусть все по-людски будет». «Я вас понял. Тогда уговорите ее замуж выйти за меня». «Никого на такое не уговариваю. У всех своя голова на плечах. Ты продумал, где она жить будет с ребенком? Как на работу ходить? Как отец ее воспримет? Решишь эти вопросы, тогда и предлагай». «Решу». «Вот и решай». После этого она развернулась и пошла в дом, а Сергей сел в машину и поехал также домой. Геннадий машину почистил, смазал и завел. Теперь отец собирался поехать в гости к Маше. Завтра должен был приехать новый механик. Как раз Антон собирался в райцентр, мог назад его отвезти. Так что успеет поговорить Сергей с ним и показать ферму. Катя проснулась, когда сын проснулся и стучал игрушкой по перилам. Она была бодрой, отдохнувшей. Поняла, что на работу не пошла и непонятно, как уснула. Ну, хотя чего непонятного, бабушка усыпила. Ладно, простят односельчане ее, ведь это был ее первый такой случай.